Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вопрос от Валентина Григорьевича Москаленко из Геленджика, Краснодарского края. Скажите, пожалуйста, уважаемый владыка, может ли весь народ отвечать пред Богом за грехи, пусть большой, но все-таки части народа? Существует ли вообще такая массовая ответственность? Ответственность одних за других существует. Существует ответственность родителей за детей. Существует ответственность детей перед родителями. Существует ответственность в трудовом коллективе. Понятие ответственности одного человека за другого существует. И доказывать здесь практически нечего. А вот что касается покаяния за грехи других людей, то вот такой практики православная церковь не знает. Есть молитва за других людей, за живых или за умерших. Есть просьба к Богу помиловать грешника. А вот раскаяться от лица грешника – другой художественный прием, чем реальный призыв к совершению реального духовного делания. Человек может раскаиваться только в тех грехах, в которых он ответственен пред Богом, которые он лично совершил или которые совершены при его попустительстве другими людьми. Но здесь также речь идет о личном участии в грехе. Невозможно нести ответственность за злодеяния, которые были совершены 100, 200, 300 лет тому назад. Особенно теми, кто и не родился в то время. Покаяние не может быть искусственным. Оно ведь всегда должно проистекать из глубины души. Человек должен лично сознавать свою сопричастность тому греху, свое личное участие в том самом грехе, который совершили, допустим, какие-то далекие предки. Трудно представить, чтобы мы угрызались совестью по поводу тех поступков, которые сами не совершили, и участниками которых не были. Другой разговор. Мы можем сожалеть об этих поступках. Мы можем переживать за то, что совершили предыдущие поколения. Мы можем принимать на себя обязательства сделать все для того, чтобы последствия тех страшных поступков минимизировать в нашей жизни, а еще лучше искоренить из нашей жизни. Чтобы на последующих поколениях не лежала бы некая тяжесть за то, что совершили поколения предыдущие. Чтобы последствия неправильных и греховных деяний не разрушали нашей жизни. Здесь речь идет не о покаянии. А здесь речь идет либо о духовной, либо о гражданской позиции, которая призвана исправить последствия тех неправильных деяний, которые были совершены другими. В наше время нередко можно столкнуться с такой точкой зрения, услышать некие призывы к тому, чтобы наш народ сегодня раскаялся в убийстве царской семьи. Конкретно известно, кто убил. Имена известны. Конкретно известно, чью волю исполняли убийцы. Какое отношение к этому убийству и к этому злодеянию имеют дети, которые сегодня рождаются? И которые будут читать об этой страшной истории с таким же чувством, с которыми мы относимся к историческим катастрофам давно прошедших лет. призывать ни в чем не повинных людей раскаиваться в грехах прошлых лет, это нечто такое, что лежит вне церковной традиции. А потому в этих призывах просматривается в первую очередь некий политический контекст. Это некое предложение осуществить политическое действие, направленное на исправление тех самых ошибок. Так вот, исправить ошибки можно и без акта покаяния. Больше того, то, что совершено было злодейского в нашем прошлом, мы должны непременно искоренять из нашей жизни. Мы должны строить жизнь иную, которая бы не допустила повторения страшных историй. Наш народ участвовал не только ведь в убийстве царской семьи, но в разрушении церквей. Ведь спиливали кресты и взрывали храмы. И делали это конкретные люди. Мы не несем ответственность за то, что они совершили, но мы несем ответственность за то, чтобы никогда больше в нашей истории не повторялось того, что было совершено. Вот исторические уроки из прошлого нужно делать. И нужно воспитывать молодежь, детей, подрастающее поколение в первую очередь, в осознании неправды всех тех деяний. Вот такая позиция является церковной позицией. Направлена на сохранение церковного мира, на преодоление разделений в нашем обществе и на искоренение тех исторических ошибок и тех даже преступлений, которые были совершены в прошлом. Ну и такой еще вопрос. Уважаемый владыка, вам не кажется, что многих современных людей, особенно интеллигентных, образованных, отталкивает от церкви ее категоричность и прямолинейность в решении многих проблем? Например, нельзя разводиться, и все тут. Или нельзя сходиться до брака, и точка. И так далее. Церковь своими установлениями слишком давит на человека. А душа и жизнь гораздо сложнее. Где же тут свобода выбора? С уважением, Екатерина Петровна Сарафанова, Подольск, Московской области. Ну что же, Екатерина Петровна, а давайте так поставим вопрос. А что церковь должна делать? Она призвана продолжать совершать то, что совершал Христос. Христос учил. И учил тому, о чем вы говорите. Церковь не призвана учить от мудрости человеческой. Она призвана передавать каждому последующему поколению людей ту весть, которую принес миру Спаситель. Конечно, когда церковь осуществляет эту передачу евангельской вести каждому последующему поколению людей равно, когда она осуществляет передачу этой евангельской вести в разных культурных условиях, в разных странах, среди разных народов. Она должна находить язык, который был бы людям понятен. Язык, на котором мы сегодня с вами говорим посредством телевидения, отличается от языка, на котором говорила церковь 100, 200, 300 лет тому назад. Когда церковь обращается к людям иных культур, она использует язык, понятный для этих людей. Больше того, если церковь отказывается от того, чтобы быть понятной и убедительной для каждого последующего поколения, она отказывается от своей миссионерской язык. От своего миссионерского служения, от самой своей миссии. И вот в этом смысле к церкви могут быть поставлены вопросы: а правильно ли вы говорите, правильно ли вы передаете суть того, что принес Христос? Убедительна ли ваша проповедь? Доходит ли она до сознания людей? Будет ли она совесть? И этот вопрос правомерен. А вот что касается существа проповеди, то менять ее никто не вправе. Никто не может вносить такую коррекцию к евангельскому посланию, которая бы изменяла самую суть этого послания. Если Господь ясно говорит о прелюбодеянии, как о грехе, то никогда, ни сегодня, ни через 100 лет, ни через 1000, если род человеческий существовать будет, христианская церковь не сможет сказать другого. А если она скажет, она перестанет быть церковью. Вот, собственно говоря, сегодняшний разлад в христианском мире, он как раз и обусловлен этим разным пониманием того, что означает Слово Божие. И некоторые конфессии христианские считают, что возможно интерпретировать Священное Писание, изменяя его суть и его содержание, с целью приближения, адаптации этого послания к культурным, историческим особенностям времени. Вот в русской церкви, среди церковных людей, церковной общественности, есть такое понятие «обновленчество». В свое время обновленчество явилось нашему народу как некий страшный раскол, в основе которого лежала идея сделать церковь более понятной и убедительной. Но осуществляя это обновление, люди греховные и нечестные извратили самую суть церковной жизни, и народ не принял этого обновления. Вот то же самое и в отношении Слова Божия. Нужно учиться излагать это слово языком и в категориях мышления, понятных людям каждой последующей эпохи. Но желая быть понятным и убедительным, никогда нельзя идти так далеко, чтобы вносить коррективу,